Глава 20. Конец. Небольшой отряд врага прорывается справа. Если продолжат двигаться в том же направлении, выйдут к жилым домам, сообщил по главной волне роты ее временный командующий Горланд. «Мы пойдем», — спокойным тоном ответил ему Бладинский. «Поддержим, нас семеро!» Андрей услышал в наушнике голос кого-то из наемников. «По-моему, это был Гир. Блин, так и не запомнил их», — мелькнуло в голове у лучшего друга Ильи Ильяриза. По крайней мере, этот молодой мужчина себя таковым считал, хоть и понимал, что теперь между ним и Ильей стоит невидимая стена, именуемая «социальное положение». Тем не менее, Андрей считал Илью настоящим мужиком и лишний раз убеждался в этом, когда новоявленный осевой аристократ вел себя по-простому со своими старыми друзьями. «Спасибо, Илюха, что взял нас с собой. Хе, мечты сбываются. Я защищаю родной город от врагов». Андрей был одновременно и счастлив, и испуган. Ему нравилось управлять боевым роботом и выходить победителем из схваток. В такие моменты он чувствовал себя по-настоящему живым. Чувствовал себя настоящим мужиком. Но ему очень не нравилось то, во что враги превратили столицу. И ладно бы продолжали атаковать по одному направлению. Но нет, эти трусы разделили свои силы на несколько отрядов и ударили по другим участкам города. Туда, где до этого сражений не было. Андрей знал, что не все жители эвакуировались. Если уж в домах, расположенных рядом с разрушенной частью столицы, до сих пор оставались люди, то что уж говорить о микрорайонах, еще не пострадавших от врагов напрямую. «Роботы! Огонь по грандмастеру льда! Отчетное время 7 секунд!» Пришел приказ от Сулира, наемника, в данный момент выполнявшего роль заместителя командующего. Андрей повернул свою боевую машину, прицелился, мысленно закончил считать, а потом нажал на гашетку. Его выстрел оказался наиболее точным, ибо лучший друг Ильи Ильяриза целился не в грандмастера, а туда, где, по мнению Андрея, этот грандмастер должен оказаться, когда будет уворачиваться от выстрелов других роботов. Интуиция вновь помогла Андрею. Пусть он и не каждый раз действовал настолько удачно, но чаще, чем многие другие. Так как конкретных команд больше не поступало, Андрей навел главное орудие робота на могучего орка, собирающегося ударить в спину Риту. Девушка сражалась в своей истинной форме бок о бок с Андреасом. Андрей был рад за них обоих, хоть периодически и подкалывал оборотня насчет тяжелого характера его подружки. Прежде чем Андрей выстрелил, громадный орк врезался в неожиданно появившийся перед ним полупрозрачный щит. «Молодец, Алина! Ай да моя девочка!» — воскликнул лучший друг Ильи Ильяриза, нажав на гашетку. По умолчанию его микрофон был настроен на личный канал с возлюбленной, так что молодого мужчину не смущало, что его голос может отвлечь других бойцов. «А то!» — услышал он в ответ. «Но не расслабляйся там! Битва еще далека от завершения!» «Ага!» — ответил Андрей серьезно. «Надерем задницы этим тварям! Защитим наш город!» Ну а затем весело добавил. «А как только все это закончится, поженимся и заведем кучу детишек!» Алина ничего не ответила. Андрей видел, что девушка вместе с другими дружинниками Куприной активно сражается. Да и сам лучший друг Ильи Ильяриза все это время не забывал палить из пушек. «Внимание! Небольшой отряд врага ушел налево! Наши силы пытаются растянуть, но если не отреагируем, пострадают гражданские!» На общей волне сообщил Горланд. «Ирина, Арнольд, отправляйтесь со своими дружинами на перехват!» Не теряя времени даром, обозначенные дружины поспешили исполнить приказ временного командира. Глядя то на приборы, то на происходящее за бронебойным стеклом, Андрей думал о своем лучшем друге. Чувство тревоги не покидало Андрея, хоть он не хотел сам себе признаваться в этом. «Ну еще бы!» Ведь перед сражением лично успокаивал и Алину, и Адду, и Риту, а тут распереживался. Хотя все волнуются. Все понимают, что цель врага — задержать, а может быть даже и уничтожить Илью. Проклятые твари! Навешали на Илюху такое, а он, небось, и себя винит, что на землю напали. Хотя нет, он же настоящий мужик и такой ерундой голову не забивает. Он же говорит, что виноват во всем этот проклятый узурпатор, его папашка. Вот кто гад! Так и есть, думал про себя дрон, приближаясь к обозначенной точке. Но, блин, почему ему пришлось Адду-то выдернуть? Размышлял Андрей. Неужели там все настолько плохо? Она же лучший целитель рода. Что там, черт их всех дери, происходит? Почему не рассказывают? Горланду и другим стражам он поди рассказал. Хотя вряд ли. А может, позвонить ему по личному каналу и уточнить? Однако Андрей решил, что для настоящего мужика недостойно столь открыто показывать свои переживания. Более того, он еще и отругал себя за подобные мысли. Ну а заодно и вспомнил про субординацию. Дружба дружбой, но во время боевого задания необходимо выполнять поставленную задачу и слушать своего непосредственного командира, а не беспокоить по пустякам главнокомандующего. «Мы на месте», — сообщил Арнольд. «Я чую их». «Вова?» «Я тоже. 21 разумный. 5 довольно низких рангов, они в роботах. Сильнейший, кажется, мастер». «Ясно. Я им займусь». «Я подстрахую», — тут же заявила Куприна. Вчера ночью, когда Илья стал гуру, его стражи тоже стали сильнее. Андрей не мог в полной мере осознать разницу в рангах, так как сам не чувствовал праны, но слышал, что Арнольд и Ира уже почти мастера, или даже слабые мастера. «Будьте осторожнее, тут жилые дома. Боюсь, нас даже из окон будет видно», — проговорил Арнольд. Вскоре завязался бой. Все проходило неплохо, сражались, в общем-то, на равных, но Андрей считал, что на их стороне все же есть преимущество. Враг сильно не напирал, раненых старался оттаскивать в тыл. Впрочем, и дружинники Ильи поступали так же. Андрей испытывал двоякие чувства. С одной стороны, он воспринимал этот бой как очередное сражение. За несколько месяцев, что прошли с тех пор, как юноша стал дружинником Ильи, он не единожды участвовал в схватках. Каждый раз он испытывал воодушевление, но все же постепенно привыкал к ним. И все же, с другой стороны, сейчас он сражался на родной земле. Время от времени ему казалось, что он продолжает дело своих предков. Прапрадед Андрея погиб на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Возможно, кто-то из его совсем уж дальних родственников сражался под Бородином, а может быть, кто-то и вовсе на Куликовом поле. Однако подобные мысли Андрей старательно гнал подальше. Он не хотел сравнивать себя с героями Великой Отечественной войны. Ведь та война длилась 4 года, и миллионы людей погибли. «Не хватало еще, чтобы это вторжение тоже длилось годы», мысленно повторял Андрей, наводя прицел на очередную цель. «Мы покончим с ним сегодня же! Мы не позволим больше никому умереть!» Неожиданно радары боевого робота обнаружили источник тепла метрах в 20 за спиной машины Андрея. Мгновенно среагировав, молодой пилот вывел изображение с камеры. «Дура! Что ты здесь делаешь?» Изумился он, увидев женщину, которая, точно испуганная лань, неслась в сторону ближайших домов. «Прорыв справа! Блокируйте!» Закричали динамики голосом Арнольда. Переведя взгляд на монитор, Андрей резко развернул робота и ускорился. Две точки, определенно враги, пытались зайти сбоку и ударить. Все бы ничего, места много, можно маневрировать, однако... «Этой дуре много и не нужно. Слегка заденет, и все, до свидания». Огромный огненный вал, раздуваемый мощным потоком ветра, устремился с фланга. Роботы Андрея, Коли и несколько бойцов из дружины Куприной были в зоне поражения, а кроме них Андрей не успевал. Он чувствовал, как все в груди сжалось от напряжения. Неужели план этих гадов и состоял в том, чтобы задеть дуреху, чтобы заставить нас защищать ее? Проклятые трусы! А это... Браво, моя девочка! Девушка, которая давно уже присвоила себе сердце Андрея, которой он безумно восхищался и был готов провести с ней всю свою жизнь, закрыла собой дуреху, вылезшую из дома в столь опасное время, и возвела полупрозрачный щит. Ну а перепуганная дуреха стояла на коленях, упала, пытаясь убежать от огня. Перед ней валялся пакет, из которого высыпались коробки с лекарствами. Видя это, Андрей на миг вспомнил детство. Как-то зимой они с семьей гостили в деревне, и он заболел. И тогда его мама, несмотря на метель и мороз, отправилась в расположенный в нескольких километрах райцентр пешком. Андрей перестал считать женщину, которую только что спасла его возлюбленная, дурехой. Андрей даже проникся к ней уважением. Но до конца осознать всех этих чувств он не успел. Все произошло очень быстро. Андрей видел, как треснул энергетический щит его возлюбленной. На полном ходу он выстрелил в одного из вражеских магов и продолжил движение. Андрей даже не успел развернуть робота, когда энергетический щит Алины разбился на осколки. Всю энергию своей машины Андрей перевел на укрепление спины. От сильного удара его робот сделал еще два шага и остановился в паре метров перед Алиной. Андрей смотрел на нее через стекло и думал. «Ну, к чему эти слезы? Главное, что ты цела. Вот видишь, даже неодаренный может быть полезен. Даже неодаренный может защитить то, что ему дорого. Хм, я настоящий мужик». А затем раздался взрыв. Спины роботов, как правило, менее крепкие, чем фронтальная сторона. Если бы подкрепление к противнику пришло только в столицу, можно было бы вызвать и себе помощников. Тину, Диту, дядю Гену и других. Однако прихвостни узурпатора, не будь дураками, отправили дополнительные войска и в другие земные города. Наиболее мощное подкрепление, не считая того, с которым столкнулся я в столице, прибыло в Токио. Что неудивительно, если вспомнить, что там сражается Дита. Все-таки не один я такой особенный в Альянсе. У нас есть три гуру, владеющих истинной старшей энергией, и два из трех застряли на земле. Пусть это и было моим решением, но браво, Кезев. Прекрасная тактика с точки зрения действенности и ужасная с точки зрения гуманности. Пусть прозвучит грубо, но по сути нас с Дитой пытаются закидать мясом. Кезев посылает сильных бойцов на убой, лишь бы мы были заняты на земле. И не поддерживает их обладателями истинной старшей энергии, если не считать Афри, которую я победил. А ведь у него есть и свои дети с истинной Йоки. Гемах, например, гуру, плюс Сеты, глава которых тоже имеет высший ранг. Однако же на землю их не отправили. Почему? Правильно будет считать, что они нужнее на других полях сражений. «Как у вас там дела?» Мысленно я связался с банкой во время очередного затишья. Бои у нас шли волнами, и к этому моменту враг уже второй раз отступил. «Как и раньше», — отозвался дракон. «Стоим на месте». «Здорово. А вот у ахриманов и перунов прямо мясорубка». «Я знаю», — напряженно ответил Кэрилер. «Альянс там проигрывает. Мой царь отправился к ахриманам, как только там появился голос короля. Сейчас он бьется с ним и с этим проклятым гемахом». «Это я тоже слышал». «Надеюсь, ты не собираешься туда бежать?» «Я связался с главами, в том числе с Ахриманом и Перуном. Попросил их отступить, если станет совсем плохо». «Вряд ли тебя послушают, Илья». «Они сами в ответе за свои жизни. Я уверен, что Уна Зевс просто так не умрет, как и драконы и некоторые главы Альянса. А это значит, что у нас останутся силы, чтобы и дальше сражаться с Кезефом. Моя цель — не спасти членов союзных кланов, а победить узурпатора и обезопасить жизнь тех, кто дорог мне. Если же кто-то из-за собственного упорства собирается стоять до конца там, где можно обойтись и без этого, а затем умереть — его право. Да и потом, я уже одолел Афри Венер и нескольких гуру. Мне кажется, мой вклад уже довольно большой». «Ты будто сам себя убеждаешь», — хмыкнул дракон. «И я считаю, что это глупо. Земля — одно из полей сегодняшних сражений, такое же значимое, как и другие. То, что ты защищаешь ее, а не родовые гнезда союзников, на мой взгляд, куда более правильно. Будь иначе, мой царь не считал бы тебя достойным союзником». После слов Кэррилера мне сразу же вспомнилась причина, по которой драконы сражались в Адритоне. Сильнейшее создание Оси миров, ее фактические правители, считают своим долгом защищать слабых. Звучит слишком пафосно, Однако именно так и обстоят дела. Именно так драконы воспринимали и все еще воспринимают свое место в жизни. Получается, с точки зрения драконов, я выбрал защиту слабых, землян, от куда более сильного врага. И тем самым поступил достойно. «Спасибо», — мысленно поблагодарил банку. «Не за что, мой друг. А теперь не отвлекай меня. Идет очередная волна». Разговор прекратился. Я хлебнул вина и уставился на небо. Вечерело. Однако сегодня вряд ли будет перерыв на полноценный ночной отдых. По крайней мере, чуйка утверждает именно это. Эх, долгие битвы утомительны. И пусть среди бойцов врага нет равного мне, этих бойцов слишком много. Я понемногу устаю и теоретически могу даже умереть. Практически вряд ли. Но уже после того, как я пленил Афри, враги, сражающиеся со мной толпой, несколько раз меня подлавливали. Ран прибавилось. «Илья, я осмотрю тебя!» Подошла ко мне Адда, только что закончившая заниматься исцелением Линдера. Большую часть времени именно высший страж Ранзы сражался со мной плечом к плечу. Целительница встала у меня за спиной, и я почувствовал, как по телу разливается ее теплая и очень добрая энергия. «Сильно не усердствуй. Я уже выпил воды из источника, а в тебе, как я чувствую, осталось немного праны. И все же я должна закрыть твои раны полностью, чтобы ты не тратил прану на это», — твердо заявила оборотень. «Но потом обязательно отдохни». «Это приказ господина?» — поинтересовалась она. Показалось, я уловил нотки грусти в ее голосе. «Это моя личная просьба в первую очередь». «Так приятнее. Спасибо, что переживаешь обо мне. Как только закончу с твоими ранами, обязательно отдохну. Обещаю». «Так-то лучше», — усмехнулся я. «Выпьешь?» — не оборачиваясь, протянул ей бурдюк. «Как только закончу», — с нажимом повторила девушка. Несколько секунд она молчала, а затем неуверенно спросила. «Ты все смотришь на свое обручальное кольцо. Скучаешь по женам?» «Через это кольцо я могу чувствовать, когда кто-то из других носителей кольца этого набора в опасности». «Кто-то в опасности?» — насторожилась Адда. «Ран заражает. Тяжело ей. Но я знаю, что все будет хорошо». «Конечно хорошо, Илья. С ней же госпожа Иньярла и моя мама. Госпожа Ильярис справится. И одна, и другая. Все они справятся. Я верю в это». «Спасибо, Адда. Я тоже. У них свое поле боя, а у нас свое». «Точно, Илья. Нам нужно хорошенько потрудиться, чтобы детишкам жить в мире, а не в войне». Я старался не думать о Ранзе. Да, старался просто верить. Какой смысл переживать? Ведь все будет здорово. Правильно. Еще немного и родится мой наследник. Вскоре бои продолжились. Затем стихли. Потом опять продолжились. А далее цикл снова повторился. Забрезжил рассвет. Сил во мне осталось очень мало. Да, во время перерывов я восстанавливался, однако лишь частично, и в следующей же битве тратил сил гораздо больше, чем успевал до нее восстановить. Скольких я убил с того момента, как вернулся на землю? Со счета сбился. Мне даже было жалко тех, кто приходил за моей головой. К слову, это были не только бойцы кланов, поддерживающих узурпатора, и солдаты ИОА. Против нас выступали и наемники. Парочка осевых гильдий, отказавших нам, присоединилась к Кесифу. Хочется верить, что они пожалели о своем решении. С другой стороны, это война. Хоть мне и кажется, что я лично убил огромное количество разумных, если бы вместо одного меня здесь стояла армия, то все бы выглядело как сражение двух не самых крупных армий. Что-то подобное происходило и в Токио, но с чуть меньшим размахом. На остальных полях сражений Земли крови пролилось не так много. Пусть изматывающие бои шли везде, супермонстров в этом мире только двое — я и Дита. Ну и еще Тина чуть-чуть монстрик. Как мне кажется, за счет своего опыта, таланта и характера она наголову превосходит большинство других обычных гуру. Думается, она бы даже смогла достойно сражаться против Лилит Флаврос, маршала ЕОА, которая в данный момент наводит шороху в родовом гнезде перунов. Ночью нам отдохнуть не дали. Забрезжил рассвет. «Столько смертей!» — тихо проговорила Адда, усаживаясь подле меня на бетонную плиту. «Когда же все это кончится? У нас скоро совсем не останется воинов». В этом она права. Тот же Линдер уже несколько часов отмокает в источнике, ибо у целителей не хватило сил поставить его на ноги после предпоследней битвы. Толпа наемников погибла, да и дружинников тоже. Что уж говорить о бойцах, если даже целитель Адда чуть не умерла. Благо, чуйка сработала вовремя, и я успел перенестись к девушке да отрезать ушастую голову гоблина, который пытался ее убить. «Скоро», — спокойно ответил я и, приобняв ее за плечо, прижал к себе. «Скоро, зайчиха». «Ты ведь это говоришь не просто для того, чтобы меня успокоить, Илья?» — тихо спросила она, робко положив мне голову на плечо. Я прислушался к чуйке и ответил. «Нет, все действительно скоро закончится». А затем способность взвыла, как никогда раньше. В полнейшем изумлении я прокрутил в голове все возможные варианты и вскочил на ноги, чем сильно испугал Адду. «Воины, берите раненых и быстро уходите в портал!» Между тем Юра уже водил лапками позади меня. «Илья, что-то случилось?» «Адда, выполняй приказ!» — рявкнул я, выхватывая из ножен катану и вакидзаси. «А ты?» «Я прикрываю отход!» У меня в отряде осталось не так много воинов, а тяжело раненых, включая тех, кого привозили с других полей сражений в столице, я уже несколько раз переправлял в Эльдер. Поэтому пересылка завершилась довольно быстро. Остались лишь Юра, я да Адда, которая, как истинный целитель, проследила за тем, чтобы ее пациенты эвакуировались первыми. «Илья, идем вместе!» — воскликнула она и, вытянув руку, зашагала ко мне. «Уходи!» — закричал я, поворачиваясь к ней. В сторону Адды устремилась двухметровая каменная глыба. Она врезалась в девушку и отбросила ее назад. В следующую секунду сзади меня обхватили могучие каменные руки. Я мгновенно осознал, что за моей спиной гуру, владеющий магией земли. И раз он возник из ниоткуда, должно быть, это тот страж Кезефа, появление которого в свое время завершило битву за мой дворец. Тогда он возник в подземелье недалеко от источника, сейчас же прямо за моей спиной. Однако даже несмотря на то, что я устал, легко меня не убить. Гуру попытался создать каменные пики, но не смог пробить мою защиту из праны и истинной йоги. А теперь мой ответ. Не стоило тебе подходить так близко. Мои черные колья пронзят тебя вместе с энергетическим доспехом. Арх! Я сдавленно застонал, изумленно глядя на толстую, сантиметров 15 в диаметре, черную пику, вылезшую из моей груди. «Молодец, Чари! Не переживай, я попрошу сетов воскресить тебя, как и обещал!» — послышался насмешливый голос. Очень знакомый голос. «Ты!» — выдавил я, поворачивая голову. «Привет, бастардик!» Помахал мне рукой Кезев. Для осевого короля он был одет довольно простенько. Синие джинсы, желтая футболка с тремя черными шестерками на груди да клубный пиджак. Что, не собирается перед народом выступать? Чисто за моей головой прибыл? «Как видишь», — продолжил он, стоя справа от меня, «я, наконец-то, могу свободно перемещаться. Сперва я хотел решить эту проблему через камнеедов. Все-таки они могут беззаботно путешествовать между мирами. Однако же ты так и не помог мне. Поэтому пришлось искать другой путь. Путь крови. В библиотечных залах своего нового дворца я отыскал нужное знание, провел простенький ритуал активации и перешел к самому действу. Нужно было за 33 часа собрать очень-очень-очень много жизней тех, кто так или иначе связан со мной. Одни бились за осевого короля, другие против осевого узурпатора. В итоге все связаны. Эх, был у меня раньше простой план — улучшить момент, выпустить голос короля, а потом прирезать неспособную сопротивляться армию после того, как и среди моих сподвижников тоже будут потери. Но не вышло. Честно, не ожидал, что ты сможешь вернуть царя дракона. Однако же я не расстроился, мой бастардик, и принялся готовиться к следующему сражению. К тому, чтобы в нескольких мирах устроить настоящую мясорубку. Кровь одаренных. Кровь очень сильных одаренных. Все вы старались ради меня. И знаешь что, Илья? Ты активнее всех заполнял этот, скажем так, невидимый энергетический сосуд. Столько гуру убил за последние 33 часа. Спасибо. Кезев явно наслаждался тем, что вновь оказался на свободе. Он улыбался, вертел головой, смотрел на рассветное небо, на меня, был счастлив. Проклятая тварь. Ну а я сквозь замутненное сознание пытался сконцентрировать крупицы праны. Я хотел освободиться. Страж Кезефа, поймавший меня, уже умер. Ведь его господин пронзил нас обоих одним и тем же толстым копьем. Но даже умерев, верный этой твари страж не отпускал меня. И все же я должен. Должен. Должен. Нет! Я хочу. Хочу во что бы то ни стало спасти Адду. Нужно закинуть ее в Эльдер, ведь она все еще здесь. Я хочу спасти Адду. Такова была моя воля. Именно она позволила мне собраться с силами и рвануть вперед. «Уа!» — завопил я от боли, слезая с копья. Послышался хруст, и каменные пальцы умершего стража осыпались на бетонную плиту. Я рванул и упал, лишившись обеих ног. «Я испытываю смешанные чувства, Илья!» — послышался над головой грустный голос. «Мне очень грустно от того, что ты не принял мое предложение, не стал моим сыном, а Инни не заняла единственное место, достойное ее, место моей супруги». «Но с другой!» — прорычал Кезев. «С другой я рад лично уничтожить самого опасного своего врага. Сделать так, чтобы даже истинный эфир не смог вернуть тебя к жизни. Ты — ядро сопротивления, и после твоей смерти меня уже никто не сможет свергнуть. Даже царь-дракон не будет мне помехой, ибо без тебя драконы потеряют свою связь с вашим альянсом. Я разделю врагов, а затем разделаю их. Прощай, Илья!» Неожиданно спокойно произнес он. «Ты был достойным противником, и я получал удовольствие от борьбы с тобой. Но теперь ты мне уже не интересен». «Илья!» — закричала Адда. Ее голос приближался. Зарычав, я попытался вскочить на обрубки ног, чтобы защитить ее, спасти ее, несмотря ни на что. С таким желанием я и умер. «Уа! Уа!» «Какой громкий у меня внучок!» «Похож на господина Ильяриза!» «Угу, вылитый Илья! Как там молодая мамочка, Альба?» «Спит госпожа Иньярла. Госпожа Махамая сейчас с ней». «Спит. Это хорошо. Тяжело ей пришлось, но мы с тобой здорово постарались». «Вам тоже нужно отдохнуть, госпожа Иньярла. Все-таки несколько часов принимать роды, будучи самой на 9-м месяце, дорогого стоит». «И не говори. Скорее бы уже закончить с нашей миссией и вернуться по домам. Надеюсь, и Гена с Илюшей тоже к тому времени закончат с войной, и все мы сможем жить долго и счастливо».